Глава 30. Почему ты начала именно с этого вопроса? Демон улыбнулся и открыл мне дверь в машину. Потому что я беременна от тебя, Дмитровский. Неужели непонятно? Рыжик, давай с самого начала, ладно? Нет. Сейчас не в розыске, клянусь. Ответ принят? Да. А теперь давай с самого начала. Я сложила руки на коленях. Шеф, кофе. С улицы подбежал охранник и вручил мне большой стакан с парящим напитком. Спасибо, едем домой. Демон коснулся кнопки на панели, и пространство между нами и водителем разделило темное стекло. Удобно. Я отпила глоток вкусноты. Ммм, шоколад. Итак, демон повернулся на сиденье так, чтобы видеть мое лицо. Самое важное, я тебя не продавал. Я не гондон. Я бы не смог продать женщину, которую люблю. Я чуть не подавилась. Которую что? Я действительно был в розыске в Европе. Не пай, мальчик, было за что. И вся эта лабуда с твоим заводом была затеяна специально. Но не с моей подачи. А с чьей? Скажем, на меня вышли определенные структуры нашего любимого государства. И предложили сделку. Им нужно было потрогать яйца отдельных граждан за бугром. А мне нужно было снять с себя преследование. Баш на баш. Я помогаю им, они помогают мне. Я смотрела на него, как совенок. Огромными круглыми глазами. Удалось? Конечно. Ох, это его победная улыбка. С ума меня сводит. Но как? Политика, рыжик. И бизнес на высочайших уровнях. Громадные бабки. Золотой бизнес. Даже за твоим частным небольшим заводиком пристально наблюдают. Российское золото очень ценится. А твой бывший муж просто дебил. Повелся на легкие деньги. И оба все равно убрали. И тебя заодно. А я этого допустить не мог уже к тому моменту. Почему? Дмитровский достал свой телефон. Потыкал в дисплей и показал мне мою же фотографию со дня рождения. Кто меня сфотографировал, я не помнила. Но получилось забавно. Улыбка до ушей, крем от торта на носу. Ты волшебная тут. Я повелся, как дурак. Он смотрел на снимок с улыбкой. Это даже не обнаженка. Тело сковало напряжением. Разговор медленно перетек в очень личное. И было даже страшно. Как раз это обнаженка, рыжик. В сиськах и жопе нет ничего удивительного. А вот в обнаженке души есть. Ты как я. Без башни и с придурью. Я таких не встречал раньше. Ты сказал, что не продавал меня. Я сглотнула. А там, на том вечере, ты меня оставил с Патриком один на один. Ты меня бросил. Не одну. Упрямо мотнул головой демон. За тобой присматривал якут. Да, я помню. Он нашел меня и показал, где выход. Именно. У него была задача быть рядом. А мне нужно было уехать, чтобы ты особо не светилась рядом со мной. Так было нужно, рыжая. Мир денег и политики очень сложен и опасен. Я должен был тебя оставить. Если бы не уехал, просто физически не смог бы от тебя отойти. Я бы тебя испачкал своей репутацией. Это был вопрос твоей безопасности, чтобы к тебе не появились вопросы от английской полиции. За мной ведь ходили. Я юридически работала на тебя в то время, и мы приехали вместе. Работать и быть моей женщиной – разные вещи. Для всех ты была моей сотрудницей, и только. И нужно было тебя обелить максимально. И мне это нелегко далось. Даже если тебе кажется иначе. Я не гондон, рыжик. Он повторил это с болью в голосе. Нет, гондон, но не в твою сторону. Машина медленно катилась по улицам. А я грызла губы и смотрела в окно. И что делать? Верить ему или послать к черту? Я ведь никогда не смогу проверить эту информацию. Патрик мертв. Да и не пошла бы я к нему спрашивать, как это возможно вообще. ФСБ позвонить? Ага, самое оно. Но ведь тот якут действительно мне помогал. Сразу без вопросов. Он был в курсе всего, это многое подтверждает. Так что... Зачем ты купил мой развод? Глухо спросила я, не поворачиваясь. На тот момент так было проще. Он вздохнул. Деньги решают многое. Меня переворачивало от мысли, что этот твой бывший ублюдок может прийти к тебе домой вечером, и ты ляжешь с ним в одну постель. Я бы все равно тебя забрал. Просто так получилось быстрее, чему лично я очень рад. Ты сделал мне больно. Я сжала дрожащие губы. Много раз сделал мне больно, Дмитровский. Я знаю. Прости меня, мой рыжик. Я не ангел, но я только твой. Он аккуратно повернул мою голову к себе. Посмотри на меня. В зеленых глазах застыла боль. Я знаю, что я перегибал. Привычка получать все сразу и быстро. Я тебе обещаю, что больше такого себе не позволю с тобой. Стаканчик с кофе дрожал в пальцах. Я кусала себе губы, чтобы позорно не разреветься. Гормоны бушевали в голове и в сердце. Почему нельзя было сразу вот так поговорить? Я видела, что он такой, какой есть. Понимала, что взрослый человек, управляющийся с большим количеством активов и ответственности, не может быть душкой и няшкой. Но ведь так хотелось. «Люблю тебя, мой рыжик». Дмитровский обхватил мои руки. Зажал стакан с кофе между нашими ладонями. Склонился и прижался к моим пальцам губами. «Пиздец. Не думал, что со мной такое случится. Всегда все было иначе, но я реально тебя люблю. И наш малыш. Можешь не верить, но я всегда хотел мелкого. Только не от кого было, а ты. Как будто душу наизнанку вывернула, когда ты из ЗАГСа сбежала. Ты совсем меня не хочешь. А если нет?» Я сморгнула слезы с ресниц. «Запрешь меня?» «Ну, да», он выпрямился. Вроде бы улыбался, но улыбка была натянутой. «Вымученной. Выходи за меня. По-нормальному. Я весь этот гребаный мир тебе под ноги положу. И сам лягу». «Тоже весь». Мы оба смеялись снаружи, но в душе оба страдали. «Частями. Дубина-то всегда на тебя стоит. Если только к ноге привязать. Ну, это так себе, Варик. Выйдешь?» Я чувствовала, что Дмитровский словно оголенный провод. Искрит, гудит от напряжения. Но сдерживается. Впервые сдерживается. Покорно ждет моего ответа. Почему-то ему очень важно, чтобы я согласилась сама, без его привычного давления. «Ты готов стать примерным мужем, Дмитровский?» Я по девчоночке шмыгнула носом. «Мужем, отцом, семьянином?» «Готов. Но только днем». Я задрала вопросительно бровь. «Ночью я буду твоим очень плохим мальчиком». Он порочно ухмыльнулся. «Блядь, рыжая, хватит мне нервы на член наматывать. Ты замуж идешь? Договор подписывать будешь?» «Это называется свидетельство о браке, демон», — прошептала я ему прямо в губы. Впервые сама придвинулась так близко. «Да похуй». Зеленый взгляд потемнел от возбуждения. «Выйдешь?» «Выйду». Я упала в жадные демонские объятия.